астронавты. Не болит ничего, я умер. Не звонят никому, все вышли. Не сдавайся, твердил Всевышний, растворяя последний зумер. От своих до чужих полшага. Ты почувствуешь их локтями. За того, кто почти что замер, не цепляйся, он спит, бедняга. Не спугни свою тень в потемках, дай ей волю бежать не слышно. Каждый новый закон, что дышло. Мы здесь заперты, так уж вышло.